Царь ответил: «Дорогой Браман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал, и, обдумав твои слова, пришел к выводу, что ачарьи, учителя, побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их?» Царь ответил: «Дорогой Браман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал, и, обдумав твои слова, пришел к выводу, что ачарьи, побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их?» Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхибхактивиданта Свами Прабхупады. Так называемые учители и авторитеты, голосу которых прислушиваются люди материалистического общества, на самом деле не знают, в чем заключается смысл человеческой жизни. В Бхагавад-гите их называют Майяпахрита Джьянам. Они слывут великими учеными, но на самом деле иллюзорная энергия лишила их знания. Обладать истинным знанием значит стремиться постичь Кришну. Видайшча сарва агам эва видаяха. Цель ведического знания – дать людям возможность найти Кришну, ибо Он – источник всего сущего. Джанмадья асья ятаха. Кришна говорит: «Агам идирхи деванам». Я – источник всех полубогов. Таким образом, Кришна является причиной появления на свет всех полубогов. Господа Брахмы, Господа Шивы и других. Ведические обряды совершают для того, чтобы удовлетворить различных полубогов. Но только тот, кто поднялся на высокую ступень духовного развития, способен понять, что изначальной личностью является Шри Кришна. Говиндам Адипурушам Тамахам Бхаджами. Выслушав наставление Нарады Муни, царь Бархишман одумался. Истинная цель жизни заключается в том, чтобы получить право заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Поэтому царь решил отказаться от услуг так называемых жрецов, которые только побуждают своих последователей совершать ведические обряды, но не дают им советов, помогающих достичь цели жизни. В наши дни церкви, храмы и мечети повсюду в мире пустуют, потому что невежественные священники не способны дать своим прихожанам истинные знания. Не зная, в чем заключается цель человеческой жизни, они попросту держат свою паству в невежестве. Вот почему образованные люди утратили интерес к религиозным обрядам. Но вместе с тем они лишены возможности получить истинное знание. В этой ситуации роль движения сознания Кришны, способного просветить представителей всех сословий общества, огромна. Каждый человек должен, по примеру Махараджа Бархишмана, воспользоваться возможностями, которые предоставляет это движение, и отказаться от рутинной обрядности, скрывающейся под маской многочисленных религий. Госвами Вриндавана с самого начала отмежевались от жрецов, занятых совершением ведических обрядов. Более того, Шрила Санатана Госвами составил Хари Бхакти Виласу, практическое руководство для вайшнавов. Не обращая внимания на бессмысленную деятельность священников и жрецов, вайшнавы целиком посвящают себя практике сознания Кришны и достигают совершенства уже в этой жизни. Иными словами, они следуют совету, данному в предыдущем стихе «Парамахамса Шаранам», где говорится о том, что человек должен принять покровительство освобожденной души Парамахамсы и достичь полного успеха уже в этой жизни. Итак, царь говорит Нараде о том, что он внимательно выслушал все его рассказы, очень внимательно, и пришел к выводу, что его не обучали этому, именно такой деятельности. И царь говорит о том, что эти ачарьи, то есть я склонен, меня обучили принимать авторитетов, и я стал действовать так, как они мне сказали. И теперь, выслушав твои объяснение, я пришел к выводу, что эти ачарьи сами не знали, в чем истинность человеческой жизни, в чем смысл и в чем ценность. Очень часто в нашей духовной жизни возникает такое ощущение, что кто-то что-то не знал и нас запутал. Но это лишь претензии, поскольку человек сам строит свою жизнь таким образом, что он окружает себя такого рода учителями или такого рода философией. И как только он разочаровывается, получает разочарование или более точное объяснение, но это точное объяснение он может получить только на стадии, когда он уже развил свое сознание. Он вдруг начинает говорить: а мне раньше об этом не говорил никто. Что ж такое? Почему ж мне раньше об этом не говорили? Но судя по всему, какие цели преследовал человек, как он действовал и чем он пытался наслаждаться, это было бессмысленно. Это было бесполезно. Во-первых, человек должен подняться до уровня очищения. То есть только в очищенном состоянии можно на самом деле что-то понимать. И есть разные стадии очищения. И есть также разные виды и формы очищения. И по мере очищения человек начинает понимать. По мере очищения приходит понимание. Это как человек, который, допустим, отравился, и по мере вывода яда из организма он начинает действовать более правильно. Мы все с вами видим, как пьяный человек, допустим, действует, и видим, как трезвый. Этот же человек действует как трезвый. Вернее, действует трезво. И их деятельность очень сильно отличается. Их понимание, их поступки. Вот помните, я вам рассказывал на лекции, как этот опыт-то там пьет 50 грамм и сидит. Он там заталкивает все, все нормально. Ну, такой немножко раскрасневшийся такой. Еще 50 грамм пьет, и уже у него там проблемы начинаются. Он уже такой весь сконцентрированный, то есть уже больше концентрации необходимо. Больше концентрации. То есть по мере оскверненности все больше концентрации нужно, чтобы о чем-то понять что-то. Нужно все совершенно меньше оскверненности, все это более естественно делается. То есть более легко. Человек не совершает такого усилия. Еще больше оскверненности, ему нужно уже всю свою систему взять под контроль. Еще больше оскверненности, он уже не может ее контролировать вообще. Даже контролируя при определенных формах, видах и стадиях оскверненности, человек даже пытаясь контролировать эту природу не может. Вот вы видели, да, как пьяный он там? А он пытается сказать: кто пьяный? Вот ты! Но это, когда он пытается контролировать, это еще смешнее выглядит. То есть еще неестественнее выглядит. Неестественно. Точно так же в практической деятельности, даже в духовной жизни, постепенно очищаясь от разных ложных представлений, человек постепенно очищаясь. Вот это мы взяли стадию осквернения. Я вот сейчас говорил о стадии осквернения на примере вот таких, ну, такого положения. Трезвый, пьяный. Но точно так же мы видим стадии отрезвления. И вот мы будем говорить по восходящей или по спускающей к оскверненности и по восходящей к очищению, то есть к своему естественному положению. Вот сейчас вот я вот сейчас вот говорю, и вот прямо тут же он открывает глаза и начинает спать. То есть речь идет непосредственно о проблеме, которая его связывает больше, чем других. И он пытается это контролировать. Но что? Не поддающиеся контролю органы чувств. Ни ум не может, ничего не может контролироваться. Человек пытается это сделать, но это не будет. Почему человек пытается 10 лет, 20 лет, 30 лет, и ничего не происходит? Ничего никуда не делось. Вчера мы с вами обсуждали на Бхагавад-гите, почему ничего не исходит? Никуда, никакой отреченности не происходит. Почему? Кто помнит? Да. Никогда, Кришна говорит, не приведет. Этого невозможно сделать. Значит, настоящее отречение может произойти только где? Когда человек пытается культивировать какую-то деятельность, даже сам не находясь в этих гунах. То есть саму деятельность культивирует каким образом? Но вот Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. О чем он говорит? О трансцендентальных процессах. О чем же? И сейчас как раз Прачина Бархишман, он говорит о том, что мне не говорили об этих трансцендентальных вещах. Мне все время говорили о материальных вещах. Вроде это были те же веды, и я принял это все за трансцендентность. Но на самом деле я сейчас только вижу, что они сами не знали, что значит трансцендентально. Заставляя меня действовать определенным образом, под влиянием гун материальной природы, я на самом деле почувствовал, что я никуда не продвинулся. Мои желания возросли. Появился разум. И Нарада Муни объясняет ему, что не в этом смысл и цель жизни. Он начал ему рассказывать о трансцендентальном положении. Поэтому говорится паравидья, то есть трансцендентное знание, оно ведет к очищению. И трансцендентальная деятельность. Что значит трансцендентальная деятельность? То есть есть виды деятельности, которые сами по себе начинают очищать живое существо. И первым является шабда, брама шабда, или шабда прамана. Кришна в звуке. Кришна в звуке. Называется шабда прамана. Если живое существо не научилось слушать шабда прамана, то оно не может очиститься. Никаким образом. Никак. Но как научиться слушать? Кто знает? Вот сейчас вот вы сидите, закрывает глаза, борется напрочь. Но это отречение в гуне страсти, то, что вы делаете. Потому что вы претендуете. То есть амбиция, она вас заставляет это сидеть и слушать. То есть совершать аскезу. И какую аскезу? Что вы хотите получить этой аскезы? Спать на лекции по Шримад Бхагаватам? Что? Разве можно получить Кришну, спать на его лекциях? На лекциях вообще, слушая шабду. Невозможно это сделать. Что вы хотите получить? Признание, что вы брахманы? Окружающих? Или сами внутри себя хотите показать себе, что вы более продвинуты, чем вы есть на самом деле? Самоиллюзия? Или что? Что происходит с человеком, когда он таким образом начинает действовать? Почему каждый раз лекцию приходится уводить в сторону, только преследуя одну цель, чтобы они не заснули? И сводить лекцию к таким, ну, к самым элементарным, примитивным вещам, только лишь чтобы человек не заснул. Или кто-то там перебирал вот этот вот рис там или что-то еще. Вы не можете слушать таким образом. Человека задействуют таким образом только для того, чтобы он не заснул. Его ставят, он стоит. Когда человек хочет слушать или что-то очень важное, он не просто борется со сном, он ставит себя в такое положение, где он может не заснуть. И если сейчас все свести к проблемам каким-то, то просто надо все время говорить, не спите, в кого-то ставь. И все лекции превращаются в разборки, все превращается в разборки. И все равно 3-4 человека на самом деле с интересом проявляют слушание. Из 23 человек трое очень внимательно слушают с интересом, то есть их это беспокоит, это им надо. 10 человек борются со сном, и 10 человек не могут этого выдерживать. Не могут этого выдержать. И каждый сидит из ложной гордости пытается это сделать, понимая, что он уже не слушает, и уже ум не может действовать. Ум не сконцентрирован. Глаза валятся, человек засыпает. Что же его заставляет так быть привязанным к такой деятельности? Почему он не может отречься от таких неправильных представлений? О том, что надо именно так делать это. К какому положению? Нет никакого положения на самом деле. Какое положение? Иллюзия, привязанность к иллюзии. Вот что это привязанность к иллюзии. Почему человек привязан к иллюзии? Не хочет отказаться, потому что хочет наслаждаться еще. Есть еще желание наслаждаться, поэтому нет желания отказываться от этого. А раз нет желания отказываться, как вы можете? Кришна говорит, если ты не желаешь, тогда и не получаешь. Желание. Изменить желание нужно. Желания не изменились. Никаких желаний не изменились. Человек тебе говорит, нет, я уже не желаю. Но вы что, думаете, что вот так вот меняется желание? Просто вы говорите, нет, я этого не желаю, это не происходит. Есть законы определенные. Есть определенные законы, по которым эти желания меняются или не меняются. Если вы не знаете законы изменения желаний, то вы не можете изменить свои желания. Этого не произойдет. Никто не сможет ни от чего отречься, ни от чего отказаться. Даже просто себе вдалбливая. Я этого не желаю, я этого не желаю. И вот эти глупые поговорки, что если 300 раз сказать, то это произойдет. Вы не сможете 300 раз сказав, это произойдет. Вот. Вы видите, люди повторяют сколько угодно святое имя. Там, они разве могут отказаться от чего-то? Такое отречение оказывается ложным отречением. Движимые ложным эго. Кришна говорит, Те, кто совершают аскезы лишь для того, а движимые ложным эго, для престижа. Что такое для престижа? Для какого престижа? Какой престиж ты имеешь? Что значит из гордости? Что такое из гордости? Совершать аскезу из гордости. Признание. О, и Кришна говорит, для желания получить признание. Чье признание? Потому что если бы человек понимал эти вещи, он бы делал таким образом, чтобы возвыситься. Говорится, что человек, если он имеет желания какие-то, на самом деле искренние, он пытается действовать, чтобы возвыситься. А чтобы возвыситься, нужно действовать правильно. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Нужно принять правила. Правила, предписания и все остальное. Это не правило сидеть на лекции и спать. Такое правило, оно не удовлетворяет Кришну. Такое правило не удовлетворяет, когда человек не исполняет своих обязанностей. Кришна уже говорит в Бхагавад-гите, мы не принимаем авторитет Кришны. И пытаемся слыть преданными. Для чего? Из ложной гордости? Для престижа какого-то? Гуру выбирать точно так же. Прабхупада говорит, это не мода выбирания гуру. Что вот у всех есть собаки, я тоже здесь собаку себе заведу. Это не мода. И человек из ложных представлений начинает действовать таким образом, что постепенно эта деятельность его что? Начинает связывать. Эта деятельность его постепенно связывать начинает. Эти плоды начинают связывать живое существо. Оно не делает его свободнее, а еще больше связывает. И вот человек уже сидит, понимает, что все. А потом уже и понимание уходит. И это будет происходить завтра, послезавтра, еще послезавтра. Он будет ходить и спать, спать, спать. Каждый день он будет ходить спать. Этот будет каждый день спать, спать. Но если бы они хотели возвыситься, как только сон наваливается, они бы вставали и шли бы, что-то личное для Кришны делали в другом месте, они бы постепенно возвысились над этими проблемами. Отказываясь от плодов своей деятельности, правильно, просто желая очищения, они постепенно поднялись бы и уже сидели, внимательно слушали бы. За это время можно было это уже давным-давно сделать. Но они не сделали за годы. Почему? Годы-то прошли. Вот почему люди и по 30 лет так делают, и ничего не происходит. Проходит, жизни проходит, и человек не может возвыситься. Почему? Нету желания. Конечно, нет желания. Есть неправильное желание возвыситься. Желание может быть правильным. Но вы тогда должны, помимо желания правильного, найти правильный метод. И правильно действовать по этому правильному методу. Только тогда. Нужно три составных. Правильное желание, правильный метод и правильная деятельность. Правильное исполнение этого метода. Если что-то в нем отсутствует из этих трех компонентов, вы получаете неправильный результат. Я верю, что у них правильное желание. Но они не хотят выбрать правильный метод. Почему? Потому что есть свой метод. А почему есть свой метод? Значит, мы можем говорить, что это правильное желание. Вы помните, я вам рассказывал эту историю про сына Брадваджа, который решил аскезами получить веданту. Помните? Индра там потом ему дал благословение. Кто помнит? Ты помнишь? Рассказывай. Ну ты сидел здесь передо мной прям. Потому что ты не слушал, но ты был с открытыми глазами. Вы не слушаете, потому что в этот момент вы думаете о чем-то другом. Вы боретесь со своим ложным и вырываете из контекста умные фразы. Как вот эти афоризмы есть вот в книгах? То есть такие маленькие, между собой не связаны. Но они что-то такую мысль какую-то. И вот человек, когда он дремлет, он раз кто-то уловил-то. Раз что-то опять уловил. И думает, вот тут все, классная лекция. Все. Ух ты, опять что-то поймал. Ой, опять поймал. И этот подвижник, сын Брадваджа, Брадваджа был подвижником и все свое знание приобрел через тапасю, через аскезы вот такие. Подвижничество именно. Через подвижничество. И сын его стал думать, я тоже Кришну завоюю аскезами. И стал вот эти аскезы совершать. Ему сказали, Тадвитхи Пани Пратина, возьми, пойди к авторитетам. Суть не в этих аскезах, что ты свое тело терзаешь? Они сидят и думают, это продвинутость, а это демонизм. Потому что никто аскезой никогда Кришну не завоевал такой аскезой, то есть подвижничеством. Не спать, не есть. Ради Кришны, разве думаете, они это делают? Потому что если бы человек только начал ради Кришны делать, как Кришна тут же дал бы ему разум, как правильно это делать? И этот сын Брадваджи, этот подвижник, он что, думаете, ради Кришны хотел Кришну познать? Он привлекся почестями и славы Ачарьи. Было два этих личности. Один был подвижником Брадваджи, а другой был этот Вьясатка, или как его там звали, он был Вайшнавом, Ачарьем. И он видел, как Ачарью прославляют, как все время его уважают, к нему все идут, в ученики, цари, браманы. А к Брадваджу всякие там, всякие, ну, не такие вроде. Какие-то шиваиты прут. Ну, не те, в общем. И он никак не мог понять. Он пришел к отцу и сказал: ты самый великий подвижник творения. Он сказал: да, это факт. Брадваджа правда был самый великий подвижник творения. Это было признано. Вишну сказал об этом. А Вишну говорит истину. И он сказал: как же так? Как же так? Почему же его-то все? Он говорит: о, он вайшнава. Он вайшнава. Он сказал: я не понимаю этого. Чего, что вайшнава? Он не совершает никаких аскез. Он ест, спит. Он же ест. Я ничего не понимаю. Он ест. Ты видел, он ест? Он ест каждый день. Утром, днем и вечером молоко пьет. Я ничего не понимаю. За что ему... За что ему дается это? Как он это понял? Я не ем, не сплю, на одной ноге стою, под водой сижу. И мне... И почему меня не уважают? Он говорит: ну потому что ты подвижник. Он сказал, он не мог понять. И у них нету понимания. Кришна, поэтому Кришна говорит: только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря этому пониманию он получает что? Знание. И благодаря знанию, что? Так что мы делаем иногда? И вот этот вот сын Брадваджи начал совершать эти суровые аскезы, чтобы доказать, что подвижничеством можно что-то достигнуть в сознании Кришны. И начал совершать эти аскезы. И в итоге он попал в ад. Он стал совершать оскорбления, все, потому что сердце его ожесточилось. Потому что так никто не получает ничего. Он должен был просто под руководством авторитета в преданном служении кушать нормально. То есть суть-то в том, что не руководствоваться своим ложным эго. В этом весь процесс. И самая это суровая аскеза для человека — это какая, думаете? Не есть, не пить, не спать? А? Самая суровая аскеза — это делать так, как вам говорят. Это самая суровая аскеза из всех. Поэтому Прабхупаду, когда спросили: скажите, пожалуйста, что является самой суровой тапасией? И Прабхупада сказал: самая суровая тапасия — это исполнить в четком соответствии указания духовного учителя. Тот, кто исполняет в четком соответствии указания духовного учителя, какие бы он ни дал ему указания, он и есть самый великий аскет. И если гуру ему скажет: будешь спать вот столько-то, есть вот столько-то будешь делать, вот будешь жену иметь, 10 детей, при этом будешь проповедовать, вот так, вот так, вот так, и он будет это делать, он будет самым великим аскетом. Самым великим аскетом он будет. И люди, не развившие интеллект, они никак не могут понять, что это на самом деле и есть высшая аскеза. Вот почему Арджуна отказывается сражаться. Кришна ему говорит: сражайся, а он отказывается. Он не поднялся еще до аскезы. Он не поднялся, у него было желание отбросить все, ложное отречение, от того, от всего отречься, сесть под дерево. Он отказывался просто действовать по указаниям. Это и есть бхакти. Поэтому Прабхупада на каждой странице пишет, что бхакти — это когда растворяется постепенно тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго. То есть материальный ум исчезает, материальный интеллект. И самое главное, все это держится на ложном эго. Так вот эти все вот эти качества, которые они проявляют, это называется, или многие, это называется, я вам скажу, простым одним словом. Каким? Вот этот сын Брадваджи, кем вы думаете, он был? Это и называется материализм. Это и называется материализм. Это и есть материализм. Или в лучшем случае, более правильно, это называется Майя Вада. проявление имперсонализма в преданном служении. Когда человек сам считает, что он квалифицирован знать, как правильно себя вести или что делать. Это и есть майявада. Человек не аскетичен. Он худой, он не ест, но он и не подчиняется. Как вы думаете, что сложнее делать? Не есть, не пить или подчиняться тяжелее? А? Что больше ложное эго уничтожает? Как вы думаете? По какой причине люди получают новые тела, все остальное? По какой причине они не продвигаются и не могут попасть в духовный мир? Ничего с ними. По какой? Скажи мне. По одной только причине. Какой? Ложное эго. Ложное эго. И человек не может понять, что такое ложное эго. Потому что он себя даже не мыслит без ложного эго. Так ведь? Он думает, что это я уже не я, если я сделаю так. Потому что я тот, который я. Я должен сейчас встать, крикнуть, я должен стукнуть, у меня книги отбирают. Я должен действовать. Но под влиянием чего это действие, деятельность происходит? Я шудра, я брахман, я кшатрия. А? Под влиянием чего? Как же тогда получается, что я могу дать, представь, что можно дать человеку садхану шудры, и он быстрее уйдет к Богу, чем тот, кто будет сам себе возьмет садхану брахмана. Почему? В чем разница между этим? Где ложное эго быстрее исчезнет? Вы поняли, почему сапожник укатился быстрее, чем брахман? Поэтому в погоне за ложным престижем, а ложный престиж на чем основан? На ложном эго. Конечно, на ложном эго. Потому что нет цели преследовать Кришну. Есть цель просто каким-то образом разнообразить свою тапасию. Поэтому Брадваджа потом начинал разнообразить. Он начал просто отрезать себе. Этот сын Брадваджи начал отрезать ножом себе куски мяса и бросать их в огонь. Он сказал, я вас всех задавлю свои аскезы. Потом все отрезал, все, и он начал отрезать. И он сжег почти все свое тело. Он стал уже скелет, он отрезал последние части. И в ужасе полубоги были. Это же что такое? И он даже не умирал, он вот такой. Они в ужасе были. И Индра сразу пришел к нему и сказал, все, что я знаю, возьми себе. Все возьми. Чрезмерная аскеза ожесточает сердце. Что такое чрезмерная аскеза? Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы. Он не может стать совершенным йогом. Слова Кришны абсолютны или нет? И здесь Бархишман, он тоже действует. Он тоже действует по-ведически. И он очень аскетичная личность. Нарада не приходит к каким-то дуракам. И мы не отличны от Нарада, если мы будем говорить то, что говорит Нарада. Нарада сказал это Вьясадеву, Шукадеву Госвами, Парикшиту, Исута Госвами, Сута Госвами, мудрецам на Мишаране. И все это. И так доходит до нас все. Мы говорим то, что говорит Нарада. Мы тоже ловимся в дома людей. И говорим, дорогой Прачина Бархи, ты что, давай, садись, выслушивай. Все, что ты думаешь, такое, что является особой твоей гордостью, все это бесполезная трата времени. Ты впустую потратил свою жизнь. Таким образом, если вы хотите на самом деле духовной жизни, но если вы хотите просто каких-то материальных своих плодов, ну, пожалуйста, делайте. Спите. Вам будет говорить авторитет, встаньте, идите. Вы будете его утверждать, что нет, вы не спите, вы такой, вы... Вы не можете так своему духовному учителю сказать. Но здесь нет духовного учителя. Здесь есть его какой-то гнусный представитель. Гнуснейшая личность, которая его представляет. И она откуда может знать, да, как нам правильно поступить? Когда она говорит, что для тебя будет лучше, а он говорит, нет, он просто хочет унизить меня в глазах других. Он оскорбил меня, он мой враг, и я убью его. И другие мои враги будут тоже убиты. Человек не может это принять. Не может, потому что ложное эго. Я буду не я. Поэтому мы никогда не можем возвыситься. Потому что постоянно, опираясь на свое ложное эго, мы постоянно его подпитываем. Прабхупада говорил, невозможно потушить огонь, заливая его чем? Бензином. Это невозможно. И потом удивляться, что огонь еще больше разгорелся. И потом удивиться, что огонь еще больше разгорелся. Это невозможно сделать. Поэтому просто под руководством авторитета, действуя без ложного эго, то есть просто приняв эти указания, действуя по правилам, человек быстрее возвышается. Он быстрее возвысится, нежели человек будет действовать сам, самостоятельно. А это означает деятельность из ложного эго, из гордости, в погоне за престижем. Это и есть материализм. Это и есть материализм, поэтому преданный не может избавиться ни от чего. Так себя ведут жены, дети, родители. Мы сами можем так себя вести, и все так ведут вокруг себя. И потом кто-то удивляется, почему вы с ними не общаетесь. Вместо того, чтобы делать так, как вы им говорите, они всегда делают из побуждения своего ложного эго. Пытаются выдать это за то, что они вас любят очень. И они никаким образом не могут понять, почему Кришна не дает им себя. Ты чё, мы тебя 5 лет служим? Но если разобрать эти 5 лет, оказывается, что все эти 5 лет мы служим своему ложному эго, просто желая получить от Кришны материальные блага. Просто материальные блага. Кто-то хочет выпендриться, кто-то хочет еще что-то. Покопайтесь в себе. Чистота – это означает научиться чисто разбирать себя. Наука самоосознания. Лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из десятков тысяч к самоосознанию. На самом деле разобраться в себе. Кому я служу? На самом ли деле я служу Кришне? И не пытаться себя ложно убеждать. Поэтому гуру, шастры и садху. Поэтому мы так разочарованы в гуру. Поскольку гуру вайшнав, он может не похвалить. Гуру вайшнав может не дать что-то. И мы всегда в растерянности. Потому что мы бархишманы. Мы хотим, чтобы это каким-то образом наша аскеза тут же получила материальный результат. Мы хотим славы, почести, чтобы на нас обращали внимание. И какое внимание? Духовное? Нет, материальное. Что значит обратить внимание? Еще в более суровую аскезу человеку дать. Это значит обратить на него внимание правильным образом. То есть еще больше его заставить отречься от всего. Но мы сразу это воспринимаем как что? Как немилость, что-то мы неправильно сделали. И мы начинаем бегать и мучиться. Потому что если бы мы сделали правильно, нам бы наоборот дали то, что мы хотим. А мы сделали все неправильно, поэтому и не получили, что хотим. А на самом деле-то как? Если вы сделали все правильно, то мы получаем только привязанность к Кришне. Но поскольку мы не медитируем на привязанность к Кришне, не медитируем на святое имя, на все остальное, а медитируем на материальные все эти объекты, мы не получаем этих материальных объектов, и с этим вместе не получаем и привязанность к Кришне, потому что мы не хотим. Поэтому Кришна просто дает нам эти материальные объекты. И мы не можем удержаться от того, чтобы ими не наслаждаться. Когда Он нам их посылает, мы не можем даже удержаться, чтобы ими не наслаждаться. Он нам посылает, чтобы мы видели, кто мы. Он нам посылает, показывая, кто ты и как ты сейчас будешь использовать. Сам смотри на это. Как ты это задействуешь? Я не буду тебе ничего говорить. Просто кого ты обманываешь? Ты должен осознать сам себя. Наука самоосознания. Кого ты пытаешься здесь обмануть? Этих людей? Ты кому служишь-то? И человек берет и начинает убеждать, что он это использует в преданном служении, но просто элементарно наслаждается этим. Он создает видимость того всего, потому что человек не понял, кто такой Кришна. Он пытается обманывать Кришну и думает, что Кришна ничего не соображает. И так же, как эти люди, принимают это все. В этом иллюзия. Действовать из иллюзии. Иллюзия-то в этом и заключается. Действовать из иллюзии. И потом сидеть, лить слезы, вешаться из-за этого, стреляться. Да весь мир повесился, застрелился уже давным-давно. И реанимируют только вот этих личностей, которые пытаются на самом деле разобраться. Почему я все время застреленный? Почему я все время подвешенный? Почему? И он говорит, едва ли встречается такая великая душа, которая начинает действовать из понимания, что всему препятствию в моей жизни является мое ложное эго. Что каждый раз, какой бы я метод ни взял, как хоть Кришну, я всегда пытаюсь преследовать все того, что связано с моим ложным эго. И я не хочу духовной жизни, потому что я не хочу исполнять так, как хотят авторитеты. Я лучше буду в 1000 раз делать лучше, чем они хотят. Но тогда это я буду. Я буду это устанавливать. Я всем докажу. Мне скажут, ходи на киртан и веди себя нормально. Я буду прыгать до потолка. Пусть они меня осудят. Кто сказал, что я сплю долго? Я стою в 2. Кто сказал, что я плохо повторяю джапу? Я громче всех повторяю. Здесь, в алтарной. И на 5 кругов больше. Как вы можете победить свои проблемы? Когда мне сказали, ты засыпаешь, иди займись делом, прочитай личный круг джапы, или займись, пусть тебя займут служением. Лучше всего, чтобы нас занял кто-то. Потому что сами мы себя займем в соответствии со своей проблемой. Это факт. Но мы будем сидеть из сложника. Вот я сижу, говорю, встань, иди. Нет, он сядет и будет сидеть. И уверен, что это принесет ему благо. Что принесет ему благо? И он будет думать, нет, это просто борьба амбиций. Поэтому ты никуда не двигаешься на самом деле. Можно других сделать преданными и остаться здесь. Столько таких людей я видел. Столько таких людей я видел. Вот они сейчас некоторые ходят еще до сих пор сюда, которые меня учили. И судя по всему, в этой жизни им. Поэтому, когда человек поймет саму суть преданного служения, это действует для Кришны, но под руководством обязательно. И Рупа Госвами говорит Вайдхи Бхакти. Регулируемое преданное служение под руководством авторитета. Под руководством. И как только человек это понял, что сам я всегда руководствуюсь только своим ложным эго. Только своим ложным эго. Он сам хочет, чтобы его заняли в соответствии не с его вот этой, как он будет делать, а заняли его в соответствии с желанием Кришны. И Кришна дает эту науку. И он говорит, если ты не можешь это, делай это. Если ты не можешь это, делай это. Если ты не можешь постоянно концентрировать свой ум на мне, делай это. Если ты не можешь это, делай это. Если ты не можешь это, делай это. Кришна говорит, но мы будем делать вид, что мы полностью сконцентрировали на нем ум. Потом мы будем делать вид, что мы полностью следуем регулирующим принципам. Но мы никогда не займем того положения, в котором мы находимся. Почему? Ложная эго. Ложная гордость и погоня за ложным престижем. Для чего? Разве можно это назвать сознанием Кришны? Когда Кришна даже народу наказывает. За одну неловкую фразу, за одну неловкую мысль, связанную с сложником. Итак, если человек на самом деле хочет продвинуться, он должен просто совершать служение под руководством авторитета. И не пытайтесь стать теми змеями, чтобы вас нашли со шкуры снятой для буба, с выкатенным глазом, со сломанным зубом, и вы говорите, это вы мне такую регуляцию дали. Если вы будете делать это правильно, никогда так не произойдет. Никогда. Здесь есть преданные, которые с самого первого дня действовали просто под моим руководством. С самого первого дня своей духовной жизни. И они очень успешно действуют. Я вижу их стабильны, они более стабильны, чем все эти герои наши. Они более стабильны. Есть вот 2 матаджи, есть 2 прабу. Они более стабильны. Стабильность внутри себя. А что такое стабильность внутри себя? Они меняются. Благодаря этому, просто исполняя правильно это все, они меняются. Ложное эго. Поэтому привычки изменились. Изменились многие, так сказать, поведение изменилось, все остальное. Память о прошлом осталась еще. Иногда она беспокоит их. Память будет. Кришна почему? Говорит, я есть знание, память и забвение. Почему он не забирает память? Когда он начнет забирать память, как вы думаете? Конечно, когда привязанность, когда человека не надо будет так контролировать уже. Когда он начнет учиться сам брать себя под контроль. тогда Кришна начнет все ненужное у него забирать. То есть это есть более высокая ступень проявления сознания Кришны. Сначала человек должен осознать Кришну таким образом, что он не может сам что-то делать. Ему нужно руководство. Второй этап, это как следствие вайтхи бхакти, начинается процесс анартханиврити. Как следствие только вайтхи бхакти. Если человек не исполнял под руководством постоянно изложенного эго за компанию, то есть он не может этого сделать. Не может и все. Поэтому анартхи не выходит из сердца. И только как следствием анартханиврити какой? Как следствие анартханиврити. Ништха. И Прабхупада здесь в этом комментарии пишет: достаточно одной жизни. Одной. Вот он говорит. Иными словами, они следуют совету, данному в предыдущем стихе, где говорится о том, что человек должен принять покровительство освобожденной души и достичь полного успеха уже в этой жизни. Мы приняли? Принять покровительство освобожденной души — это означает, как вы думаете, что это? Вот я не освобожденная личность. Как же вы можете меня слушать? Я же не освобожденная личность. Так зачем тогда принимать мой авторитет? Скажи, да я не принимаю. Чему вы взяли этот вид? Да так и есть это? Вы все приняли шикшу. Это означает шикша. Шикша. Наставление освобожденной личности. И передаем эти наставления. Понимаете? Если мы в четком соответствии передаем эти наставления, то мы передаем эту шикшу, эту парампару. И чью шикшу мы здесь всем передаем? Шрила Прабхупада. Прабхупада чью шикшу передает? Своего духовного учителя и так далее, и так далее. И так доходит до самого Кришны. Это есть сознание Кришны. И самое сложное, это не руководствоваться своим ложным эго. Это самая суровая аскеза. Поэтому, когда вы говорите о какой-то, о каком-то аскете, о каком-то чистом преданном или о какой-то другой личности, вы должны точно знать, что этот человек строго следует авторитету преданного служения. То есть под руководством совершает преданное служение. Что он в первую очередь очень хороший даса. У него есть авторитет, и авторитет им доволен. Что он всегда делает так, как говорит ему авторитет. Но когда вы берете критерием свои телесные представления, это же тело, у него такое тело, у него такой темперамент и все остальное. Он более склонен таким образом, но это еще ни о чем не говорит. Это еще ни о чем не говорит. Потому что все можно действовать, все делать. Из чего? Из ложного эго. Все можно делать из ложного эго. Можно даже куски мяса резать и бросать их в огонь. И полубоги даже могут сбежаться. Полубоги могут сбежаться. Но это не означает, что вы такая великая личность в преданном служении. Аскетов очень много. А подвижников тоже очень много. Но преданных Господа, бхакт, Кришна говорит, едва ли один. Поэтому устанавливающих себе садхану очень много. Устанавливающих себе свой режим дня, когда им выходить на санкиртану, как лучше, в зависимости с обстановкой, с обстоятельством. Иногда даже обстановка, Прабхупада говорит, иногда даже обстановка может быть не такой, как вы ее видите. И просто подделывая свои телесные представления под обстановку, не свою духовную жизнь, а свое телесное представление, подделывая под эту обстановку, вы думаете, о, это и есть садхана, это и есть духовная жизнь. Все равно я до 5 часов сплю, поэтому я буду спать до 5 часов. Все равно же я сплю до 5. Но вы не должны спать. Если вам сказали вставать и приходить, и Кришна говорит, исполнять это как долг, таково мое окончательное мнение. Предписанные обязанности — это значит то, что вам предписано действовать. Кто-то вам предписал так именно действовать. И не по-другому. И чем более четче человек исполняет предписанные обязанности, тем он быстрее возвышается. Поэтому, когда ты тут пишешь брахманскую садхану, но не следуешь даже шудрянской, это просто ложное эго. Ты мне говоришь, я могу следовать брахманской садхане. Три дня, два дня можешь следовать, час можешь следовать. и все. Поэтому называется, что ни вообще не можешь следовать, никакой. Кроме своей только. Есть ложняк, следуй. Ложняк немножко так в другую сторону пошел. Опять же, тот же самый ложняк. Я уже не следую, следую другому. Поэтому человек не может возвыситься. Поймите, это везде так, в дружбе, во всем так происходит. И человек никак не может понять, что, почему кто-то чем-то недоволен. Почему не хотят со мной общаться, со мной дружить или что? Почему они хотят с этим балбесом дружить? Потому что этот балбес всегда делает так, как вы ему говорите. Я же великий, я знаю то, я такой. А с вами не хотят общаться. Вы все время про Кришну говорите, такие прямо милые. Но легче быть с этим человеком, потому что он делает так, как ему говорят. И в большей степени он даже счастлив делать так, как вам. И вы поэтому с ним общаетесь. Кришна почему со своими преданными общается? А не с этими всякими подвижниками, великими йогами, а? Потому что преданный имеет только одно качество. Он в полной зависимости от желания Кришны. В полной зависимости. И я все время думал, почему же мы с людьми с кем-то общаемся, а с кем-то не общаемся? Кому-то привязываемся, а кому-то нет. Каким-то вроде бы таким простым людям можно привязаться, которые не имеют таких мозгов, как вы, таких качеств. Только в силу одного качества какого-то. Они просто живут вашими интересами. Живут вашими желаниями. Оказывается, у нас есть такая же самая природа, как у Кришны. Мы ценим то же самое, что и ценит Кришна. Я был потрясен. Но мы это делаем через ложное эго. Но как только бы мы увидели рядом с собой человека, который предан Кришне, вот тут-то был бы результат. Либо мы были бы привязаны к нему, либо боялись бы его. Почему? Мы хотим общаться, да, чтобы эксплуатировать. Это так здорово, общаться, чтобы эксплуатировать. Получить что-то. Материально. Стоянку. Гулянку там. Или еще что-то. Мы можем все получить, если мы будем действовать просто по желаниям этих личностей. Если кто-то хочет получить верховную личность, то он должен по ее желаниям узнать, что ей нравится, и действовать так, что ей нравится. И делать это так, как ему нравится, а не так, как мне нравится это делать. Для него якобы. Потому что как только мы выбрали, как нам нравится делать для него, как тут же все. Это уже все. Поэтому не удивляйтесь, что там что-то проблема какая-то возникла, что-то. Мы уже как только выбрали свой метод, как его удовлетворять, все, это уже не идет. Потому что он и дает и метод еще. Поэтому и говорится, Кришна цель, что еще? Средство и что? И метод. Хари Кришна. Царь ответил, дорогой Брахман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал. И обдумав твои слова, пришел к выводу, что ачарьи, побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их? Пожалуйста, вопрос, пару вопросов. Чтобы принять что-то, что благоприятно для духовной жизни, нужно уже быть духовной личностью. Поскольку мы всегда, принимая все, что благоприятно для нашего тела, выдаем для что? Это благоприятно для нашей души. Для души. Поэтому и говорится, под руководством только можно это делать. И что значит принимать то, что благоприятно для духовной жизни? Это принять авторитет. Благоприятно для духовной жизни действовать под руководством авторитета, и этого достаточно. Чтобы просто сказать, ты выбирай за меня, что благоприятно для меня, что неблагоприятно. Это и есть принять благоприятное и отвергнуть неблагоприятное. Поэтому что Арджуна-то сделал на Курукшетре? Как же он выбрал благоприятное или неблагоприятное? Он сказал, Кришна, ты говори мне, я буду делать просто. Ты выбирай. Что для меня будет благоприятно, а что для меня не будет. Я принимаю тебя своим учителем. Он сказал, все, говори мне, что для меня благоприятно, что неблагоприятно. Что сам я никогда не разберусь. В моей башке уже все перепуталось. Я уже вообще не знаю, в чем мой долг. Так значит, что такое принять благоприятное, отвергнуть неблагоприятное? А? Арджуна поступил так. Он сказал, просто ты мне говори, я буду делать, и все. Казалось бы, Арджуна слепо, да, последовал? Слепо? Действовал Арджуна слепо? Но он же не хотел сражаться. Чего же начал сражаться? У него только единственная была реализация, которая не делала его слепым. Какая? Он принимал Кришну авторитет? Да. Он боялся потерять взаимоотношения. Более того, он боялся не только потерять взаимоотношения, он всегда жаждал их развивать. Он всегда жаждал их развить, эти отношения. Он не только их восстановил, он боялся их потерять, он их поддерживал, и он хотел их всегда развивать. Таков Кришна. И это было для Арджуны естественно. Поскольку он на самом деле отрекся от всего, нужно было отречься еще от своего вот этого ложного представления. А ложное представление порождается ложным эго. Кришна срубил его ложное эго. Бхагавад-гита – это как Кришна срубил свое ложное эго своему Бхакту и другу Арджуне. Лично. Особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. Вот он и сделал. То есть я специально создаю такую ситуацию, где он срубит. Его ложное эго последнее. Он срубил. Еще вопрос последний. Можно стать вайшнавом. Вайшнава – высший брах. И мы говорим о брахманах вайшнавах. Если есть вайшнав, есть какая-то личность, то он может повести за собой и государство, и что угодно. Вайшнав – высший брах. Прабхупада не был кшатрием в своей материальной жизни. Да? Не был кшатрием. А Гаура Кишора Даса Бабаджи был кшатрием. Так вот, как же он так мог наставлять? То есть, почему же Бхактивинода Такур сказал своему сыну, что ты у него должен найти прибежище? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, найдя прибежище у Гаура Кишора Даса Бабаджи, стал управлять чуть ли не всей Индией, потом весь мир, вот этот ИСККОН. Могут управлять чем угодно. Что они преданные Кришне, Кришна начинает управлять через них. Ты лишь можешь быть совершенным оружием в моем плане. Совершенным оружием в плане может быть вайшнава только. Поэтому предназначение преданного служения. Кришна через преданных все делает. Насколько преданный совершенный или несовершенный, настолько Кришна через него действует таким образом. Как Кришна через кого-то действует, можно видеть о совершенстве этой личности. Насколько она предалась. Настолько он через нее действует. Но насколько эта личность ему предалась, это уже говорит о ее качестве развития, какие качества она проявляет. Шримад Бхагаватам Класки Джайши Махарадж. Или из страха перед физическими неудобствами. Поднимите руку, кто так действует. Кто так именно действует? Другие руки не хочет поднять. Как обременительные в этот момент, когда иллюзия покрывает. Вас не загонишь же сюда. Вот почему вы так и не можете отречься ни от одной своей проблемы. Еще раз прочитаю. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не поднимется до отречения. О, Арджуна! Когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне добродетели. О, Арджуна! Когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения, проджалпы, и полностью отрекается от всякого материального общения, и всех привязанностей к плодам своей деятельности, всех привязанностей к плодам, всех привязанностей к плодам. Помните, я говорю? Ну так, деньги не дают, так, значит, что надо? Значит, надо то попросить. Ну ладно, это тоже не дают, так. Ну хотя бы у меня садхана будет, можно своя будет садхана? Помнишь, да? Это откуда возникает? А из привязанности что рождается? Вожделение. Из привязанности к плодам развивается вожделение. А от вожделения возникает что? Нет, когда вожделение возникает, сразу обрушивается в этот момент на человека какая гуна? Гуна страсти. Неуправляемые чувства и что? Как это? Обуревая, как? желания, да, и не поддающиеся контролю чувства. Все понимаю, но не могу контролировать. У Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне добродетели. Вот, пожалуйста. Отречение в гуне добродетели. Далее Кришна говорит Арджуне. Разумный человек, находящийся в гуне добродетели, не ненавидит благоприятную работу, как и не привязан он к благоприятной. А? На горшках я деградирую, а на санкиртане я прогрессирую. Так просто, в Бхагавад-гите все объяснено. И вы спрашиваете, как можно узнать, кто я, в какой я гуне? Возьмите Бхагавад-гиту, прочитайте, и вы сразу поймете, кто вы. Вы сначала по Бхагавад-гите можете определить, в какой вы гуне, а потом посмотрите, какая гуна соответствует какой варне. Но я думаю, это вы даже наизусть знаете. Чувствуешь? Что я тебе сегодня говорю? Кто ты? Ты сказал мне так, больно это слышать. Потому что меня научили, что я брахман. С самого начала. Кто распространяет книги, тот брахман. Нет, деятельность брахманическая, но она может совершаться. Любая деятельность может совершаться как что? В гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Так же, как любое жертвоприношение. Жертвоприношение в нечистом месте, недостойной личности, из чувства чего? Есть пожертвование в гуне, вроде жертвоприношения, да? Но как совершается? С пренебрежением, в нечистом месте, недостойной личности еще там и все остальное. Можно совершать что угодно. Поэтому вы не думайте, что деятельность может быть очень трансцендентальная. Мы можем совершать ее по-разному. Если мы просто будем действовать для удовлетворения Вишну, тогда она приносит больший результат. Итак, разумный человек, находящийся в гуне добродетели, не ненавидит неблагоприятную работу, как и не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, то у него нет сомнений на этот счет. Это про садхану, про киртаны, про все, про шраванам, про смаранам. Ходить на него, не ходить. Как это применительная деятельность. И перед страхом физических неудобств. Тот никогда не поднимется, никогда, Кришна говорит, не поднимется до отречения. Он не сможет отречься ни от чего. Вот почему столько лет никто не может ни от чего. Еще это чувствует, но ничего не происходит. Почему? Я вам объяснял. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Тот, кто проповедует, может читать 16. Кто не проповедует, читает сколько? 64. То есть что-то должно сбалансироваться всегда. Одно должно обязательно сбалансироваться другим. Всегда. Вы не можете так делать. И это должно быть по предписаниям шастр. Вы не можете сами балансировать что-то. Это должно исходить из предписаний шастр и из ваших обязанностей. Тот, кто искусственно удерживается, он есть притворщик. И он не может отречься, потому что совершается все не в тех гунах-то. Я говорю, когда прекратишь притворяться-то? Он говорит, все, я вот именно это и понял. Что надо было делать то, что могу делать, а не изображать из себя то, что я не могу делать, просто изображать из чувства ложного. Что кто там что скажет, как на меня посмотрит. Я бы мог это делать для Кришны, а я делал это из ложного эго. Я говорю, ну даже это приносит результат определенный. Просто от Кришны ни от чего не смог, вот и все. Но совершил как-то. Агьят Сукрити, да? Неосознанное служение. Вы думаете, что неосознанное служение, если вы внесете книги и кого-то попросили, никто не знает, что там книги поднес вам, вы думаете, о, Агьят Сукрити. Но никто не подумает, что я-то тоже не для Кришны это делаю, а из ложного эго, чтобы показать кому-то, доказать Кришне, чтобы доказать, что я брахман. Что такое неосознанное служение? Таким образом, если вы хотите отречься, подняться куда-то, хотя бы, постарайтесь исполнять свои обязанности. Обязанности, исполнение долга. Как долг, говорит Кришна. Таково мое окончательное мнение. Что исполнение этих обязанностей даже очищает даже великие души. Кто же говорит Дерам? Кто такие Дерам? Те, кто понимают это. Мудрость и религиозность. Что это такое? Мудрый это какой значит? Умеющий на практике. Мудрость и религиозность. В чем же проявляется? Кришна говорит, таково мое окончательное мнение. Так как же подняться до гуны благости? Надо уметь отречься от всех видов плодов своей деятельности. Уметь отречься. Не ложно отречься. Что значит? Можно плоды эти иметь. Что значит ложная отреченность и истинная отреченность? Вот пришли плоды. Я говорю, нет, я отрекаюсь. Потому что я брахман. А что? Задействовать в яге. Задействовать в жертвоприношение. Вот поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, Кришна не смотрит, сколько вы задействовали. Кришна смотрит, сколько вы оставили. Себе. На яге. Да. Он говорит, в соответствии с этим я и награждаю. Проблема остается. Проблема остается. Потому что никто не научился просто при любых обстоятельствах исполнять свои обязанности. Поэтому едва ли встретишь кшатри. Я уж не говорю брамана. В основном-то